Но тот, кто, быть может, завтра взойдет на престол, не вправе рисковать своей жизнью сегодня. Вы, монсеньор, не только человек, вы народ. Дофин Франции может сражаться только за Францию». «Но в таком случае, — воскликнул граф, — дофин Франции, обладающий всем, не имеет права отнимать у меня ту, которой одной я посвятил всю свою жизнь». Ту, кто для меня дороже всего и всех, ибо ради нее я позабыл все на свете. Да-да, ради этой женщины, которая, возможно, обманула меня. Но нет, она не обманула меня. Этого не может быть, я слишком ее люблю. Монсеньор, простите мне мою несдержанность, мое безумие, и соблаговолите мне сказать, что вы не любите Диану». Не приходят же в самом деле к любимой женщине в сопровождении господина Монмуранси и эскорта из 8 или 10 солдат. На это господин де Монмуранси ответил: «Несмотря на возражения монсеньора, я пожелал сегодня вечером сопровождать его с эскортом, так как меня тайно известили о готовящемся на него нападении. Я должен был, однако, расстаться с ним на пороге этого дома, но ваши крики, долетавшие до нас, побудили меня пойти дальше и окончательно увериться в правдивости сообщения неизвестных друзей, столь своевременно меня предостерегших». «О, я знаю, кто эти неизвестные друзья», — сказал граф, горько рассмеявшись. «Это, по-видимому, те же люди, которые и меня предупредили, что сегодня вечером здесь будет дофин, и они вполне преуспели в своем замысле. Они и та, кто его им внушила. Ибо госпожа Д'Этамп, видимо, хотела только одного скандала, который бы осрамил госпожу де Пуатье, а господин дофин, не поколебавшись, нанести ей любовный визит с целой армией, достойно посодействовал этой затее. Значит, вы уже до того докатились, Генрих Валуа, что совсем перестали щадить имя госпожи де Брезе? Вы открыто объявляете ее своей дамой сердца? Вы у меня украли ее, и с нею вместе мое счастье и мою жизнь. Но разрази меня гром, тогда и мне некого щадить. Если ты наследник французского престола, Генрих Валуа, то это не ставит тебя вне рядов дворянства, и ты мне ответишь за свой бесчестный поступок, или ты подлый трус». «Негодяй!» — закричал дофин, выхватив шпагу и бросаясь на графа. Но господин де Монмаранси опять стал между ними. «Монсеньор, повторяю вам, в моем присутствии наследник трона не скрестит шпаги из-за бабьей юбки. С человеком более знатным, чем ты, придворный халуй, — перебил его выступление граф, а, впрочем, каждый дворянин равен королю. Монтгомери стоят Валуа. Они столько раз роднились с французскими и английскими принцами крови, что могут иметь право биться с ними. Монтгомери во втором и третьем колене носили французский королевский герб. Итак, монсеньор, у нас гербы так же схожи, как и шпаги. Ну уже будьте рыцарем». «Но нет, вы всего лишь робкий мальчик. Вы охотно прячетесь за спину своего наставника». «Пустите меня, Монмуранси!» — кричал дофин, вырываясь из рук конетабля. «Нет, 100 чертей!» — гремел тот. «Я не дам вам драться с этим буйно помешанным. Назад! Эй, ко мне!» — крикнул он во весь голос. А сверху доносились вопли Дианы, которая, наклонившись над перилами, тоже кричала не своим голосом: «На помощь! Бегите! Бегите сюда! Не дайте ему убить принца!» Это предательство Далилы, по-видимому, довело графа до умоиступления, ведь и без того их было 2 против 1. По библейской легенде, Далила, возлюбленная богатыря Самсона, проведав, что его сила заключается в волосах, остригла ночью спящего Самсона и отдала его в руки врагов. Перро застыл от ужаса, услышав его слова. «Так что же, Генрих Валуа, чтобы получить от тебя и от твоего сводника удовлетворение, нужно нанести тебе оскорбление действием?» Перро показалось, что граф тогда шагнул вперед и поднял руку на дофина. У Генриха вырвался глухой рев, но Монмаранси, по-видимому, схватил графа за руку, потому что Перро расслышал возглас принца: «Его перчатка задела мой лоб, он теперь не может умереть иначе, как от моей руки, Монмаранси!» Все это произошло в мгновение ока. В этот миг в комнату ворвались телохранители, завязалась отчаянная борьба, зазвенели шпаги. Монмаранси кричал: «Вяжите бесноватого, а дофин, не убивайте его, ради бога, не убивайте!» Этот слишком неравный бой длился не больше минуты. Перро даже не успел прийти на помощь своему господину. Добежав до порога молельни, он увидел одного из телохранителей распростертым на полу. У двух или трех из ран хлестала кровь, но граф был уже обезоружен, связан, и его держали не то пять, не то шесть человек. Перро, которого в суматохе никто не заметил, решил, что ему лучше не попадаться в лапы этих господ. В этом случае он хоть сможет сообщить друзьям о происшедшем или в чем-нибудь помочь своему господину при более благоприятных обстоятельствах. Он бесшумно вернулся на прежнее место и стал ждать удобного момента, чтобы попытаться спасти графа. Кстати, граф не был убит и даже не был ранен. Вы сейчас увидите, монсеньор, что моему мужу нельзя было отказать ни в мужестве, ни в отваге, да и благоразумие у него было не меньше, чем доблести. Покамест же ему оставалось только одно — наблюдать за происходящим и ждать. Между тем господин де Монтгомери не переставал кричать: «Говорил же я тебе, Генрих Валуа, что от моей шпаги ты защитишься десятком чужих шпаг и от моего оскорбления холопским мужеством своих солдат. Вы слышите, господин де Монмаранси?» — говорил дофин, дрожа всем телом. «Кляп ему в рот!» — приказал Монмаранси, не отвечая принцу. «Я пошлю вам сказать, что с ним делать!» — продолжал он, обращаясь к своим людям. «А до тех пор не спускать с него глаз, вы отвечаете мне за него головой!» И он вышел из молельни, увлекая за собой дофина. Пройдя по коридору, где прятался за портьерой Перро, они вошли в спальню госпожи Дианы. Тогда Перро перебежал на другую сторону коридора и прижался ухом к замурованной двери. Все, что он до сих пор видел и слышал, не шло ни в какое сравнение с тем, что ему предстояло услышать теперь.